Такими методами Санни в единый миг стер с лица улыбку, сделавшись взрослым. Пусть я стоял в оцеплении, второй линией, но это всегда будет со мной. Мог бы разорвать контракт, ни минуты бы не думал. Но договор я заключал с Алексеем Ивановичем, это старый ястреб. Тебе не повезло его застать, а он был нормальным командиром. В откровенную грязь мы не лезли, в основном вместе с армейцами работали. Кроме того, старик был другом моего отца, они в свое время вместе не один пуд соли съели. Кто ж знал, что так повернется, даже не в бою погиб. Его жара местная доконала, понервничал, инфаркт, и нет человека. А у меня контракт на 7 лет, с обучением, если разорвать, то все, что заработал, отдать придется, еще и приплатить. И знаешь, я бы отдал, только у меня уже давно нет этих денег, я почти все домой высылаю. Не у всех же богатые родители и миллионы в банках. Это ты сейчас к чему? Колечки твои много говорят. Забавно, уже второй раз натыкаюсь на человека, который признает в них артефакт. Раньше никто внимания не обращал. На них что, незаметная мне надпись появилась? Крутая штучка? Да нет, не появилась, улыбнулся он во все 32 ослепительно белых зуба. Их может опознать только тот, кто с таким сталкивался. А у меня схожий комплект, и он указал на два своих кольца, украшающие средние пальцы рук. Среди остальных, образующих своеобразный кастет, они мало выделялись, но я-то как раз их почти сразу приметил. Пользуясь случаем, изучил чужие обереги поближе. В отличие от моих, эти были сделаны из платины, но, вглядевшись в доступный для поверхностного взгляда узор схемы, сделал вывод, что, пожалуй, те, что у меня, будут понадежнее. Да и размером отцовские выигрывали, их удалось сделать по 3 грамма каждое, а Саннины на все 10-15 тянули. Тяжеловато, как мне кажется. Заодно посмотрел другие украшения, только одно из них было простым, похожим на помолвочное, еще 5, настроены на сбор воды. И снова неоптимальная цепочка, я бы в двух местах по-другому руны состыковал, и материал выбрал бы другой, но и в таком виде, если заставить сработать, около литра влаги в сутки даже в пустыне должны были обеспечить. Надетый на большой палец крупный перстень, усиленный накопителем из слоновой кости, тоже что-то делал, но схема была незнакомой, и предсказать результат срабатывания я бы не взялся, понял только, что нечто, связанное с огнем. У меня в детстве тетка была не сильно меня старше, жила отдельно, но иногда приезжала и со мной, бывало, возилась, по рунам улетевшая была. Уже тогда вечно что-то в тетрадке черкала и считала. С родителями она потом сильно поссорились, дела семейные, но мне и сестрам тетка еще долго подарки слала. Главное было с ними отцу не попасться, потому что папа мог их обратно отослать, иногда даже не распечатывая. А эти кольца не смог. Может быть еще потому, что я как раз тогда в наемники решил податься. Очень к месту в тот момент подарок пришелся. И знаешь, если б не эти колечки, я бы тут с тобой не разговаривал, несколько раз, пока еще совсем зеленым был, только благодаря ним и выжил. И как-то в Эльриеде, по дурости, я их оценить пытался, так опять едва живым ушел. Оказалось, редкая работа, делается единицами в мире и исключительно на заказ, кому попало купить невозможно. А твои даже на поверхностный взгляд смотрятся совершеннее. Согласись, уже показатель. Если ты по заданию ястреба расспрашиваешь, я тебя разочарую. Иногда подобные вещицы, как тебе, получить в подарок от мастера можно. Ты прости, но больная тема, не хочу говорить. И насчет меня самого и ты, и остальные ошибаетесь. Я, конечно, не из бедной семьи, но с опекуном у меня не задалось, так что выкуп взять с него не получится. Сам понял, что ястреб время тянет. Тоже мне интрига века. Если у него денег достает на пустынного ужаса, то и на новый рейс как-нибудь наскреб бы. А ты уже о пустынном ужасе слышал? Удивишься, но я еще дома про него слышал. Самый смертоносный наемник, легенда. Вместе с армейским заслоном сутки прикрывал отход, выстоял почти в одиночку против батальона. Если можешь, познакомь, я ему руку пожму. Там у одного моего друга отец был, так он только благодаря ужасу выжил. Теперь регулярно свечки в церкви за его здравие ставит. Санни как-то очень странно на меня поглядел и произнес, немного подумав: здесь его обычно боятся, мало кто с ним общается. Почему? Искренне удивился, как можно бояться такого человека, он же не своих крошил. Слишком молодой и неуравновешенный для подобной мощи. Чушь какая. фыркнул я. И кстати, слухи о батальоне сильно преувеличены, от силы четверть, да еще потрепанная. И не слишком-то они хотели преследовать, навалились бы всем скопом, смели бы. Санни сидел с таким деланно невозмутимым видом, что одна неожиданная догадка забрезжила в моей голове. А слишком молод, это сколько, лет 25-26? Протянул руку с одним единственным словом: «Спасибо». И, когда он осторожно пожал ладонь, продолжил: «От Сашки Менщикова, его отца и меня лично». Видя, что я не убегаю с воплями ужаса, не демонстрирую страх, Санни расслабился. А я внезапно понял, что не пошатнувшийся авторитет главистреба служил мне защитой от прибывающего отребья, а вот этот конопатый рыжий парень. Спустя еще несколько дней я все так же был заперт в ангаре. Сидение в четырех стенах порядком осточертело, но дальше огороженной территории отряда меня выпускать никто не собирался. Мотивировали моей собственной безопасностью, и если бы не постоянные тонкие подкаты ястреба разузнать что-то насчет родни, может быть и поверил бы в заботу. А так, пока было затишье, Санни днями где-то пропадал, но ближе к вечеру обычно появлялся и скрашивал мое вынужденное одиночество. И все же я не пойму, ты же пустынный ужас, твой контракт любой отряд с удовольствием перекупит. Какого ты забыл здесь? С каждым днем ястребы мне нравились все меньше. Даже преснопамятный звездобаран на фоне меняющегося состава уже казался верхом тактичности и интеллекта. Ты не представляешь суммы неустойки. Ее перекрыть может только супервыгодный наем под мое имя, который предложат, естественно, не кому-нибудь, а стервятнику. Нового командира ястребов Санни совершенно не уважал и не стеснялся это подчеркивать, а во-вторых, так я и пойду на новый контракт. Алексей Иванович в свое время с меня слово стряс, что я свое обучение у него отработаю, я ж поначалу совсем дурной был. Силы много, а как ею распорядиться, толком не знал. У отца другая специализация, да и в мирной жизни мой дар никуда не приспособишь. Мне еще год отработать на ястребов осталось, а если дать перекупить контракт, новый командир не дурнее старика окажется, идиоты здесь не задерживаются. Заарканит еще лет на пять, а мне уже эти пески поперек горла стоят. Что такое слово, я теперь отлично представлял. Если мне было трудно ему сопротивляться, то у Санни с его мощью отвертеться от обязательств не было шансов, оставалось только посочувствовать. Я так и не спросил, чем ты владеешь, если не секрет. Конечно, из песка прессую лезвие и рассылаю от себя. Знаю, звучит не очень, как-нибудь покажу, если случай представится. Почти бесполезное умение, если жить дома, а здесь. Еще кое-что по мелочи с песком могу, но лезвие мой коронный номер. Мне с песком вообще легче всего работать, почти не трачусь в отличие от других материалов. Ладно, я чего к тебе подошел, прокатиться не хочешь? Я у стервятника тебя отпросил до вечера, а то, гляжу, ты что-то совсем закис. К тому же сегодня здесь общий сбор назначен, куча народу еще из слободки подтянется, дышать нечем будет. А ты, то, что надо, до меня доведут, а видеть лишний раз эти рожи. Куда поедем? Спросил на ходу, обрадовавшись возможности хоть как-то проветриться. Да валькирий, это местный бабский отряд. Это то, что я подумал. Нет, не то, что ты подумал, подмигнул он, но ход твоих мыслей мне нравится. Может и успеем на обратном пути куда-нибудь заскочить. А валькирии, нормальный отряд, мы с ними, бывало, раньше работали. Это теперь, он символически сплюнул, специализируются на сопровождении и защите высокопоставленных жен и наложниц. При здешних порядках очень богатая ниша, а стервятник им бутылку проспорил и сам отдавать жмется, у девчонок языки хорошо подвешены, могут так прополоскать, что неделю потом обтекать будешь. Так он меня отправил, а я под это дело тебя в компанию хочу взять. Может, на новое лицо отвлекутся, не так краснеть придется. Только я сразу предупреждаю, вернуть тебя сюда я обязан. Пока я в отряде, сам понимаешь, не вопрос, да и деваться мне все равно некуда. Вот и отлично, поехали мы на моем байке. За руль меня Санни не пустил, сам сел, а когда я устраивался позади, состроил недовольную морду. Духан от тебя, воды в душе уже 3 дня как нет. Это тебе хорошо, где-то еще можешь помыться, а мне, только если как коту, вылизываться. Что, совсем нет, а может быть не совсем, частями, сиронизировал над его вопросом. Совсем нет, какой-то скот выковырил единственную на весь водосборник серебряную руну. Там серебра, хорошо, если грамм наберется, но страждущему, видать, очень нужно было. Энда, Скоро в отряде вообще нормальных не останется. Зная стервятника, могу сказать, что отсутствие воды затянется надолго. Ладно, валькирии, отзывчивые девчонки, попрошу у них для тебя душ. По слободке, как все русскоязычные назвали наемничий поселок, мы с Санни прокатились с Шиком. Иностранцы, хотя мы все тут были иностранцами, тоже не заморачивались и именовали поселок не менее оригинально – Сити. Местное название деревушки, на базе которой разрослась слободка, возможно, кто-то и знал, но за невыговариваемостью не употреблял. Сити, притулившийся у вынесенного в пустыню аэропорта, давно превзошел по размерам изначальное поселение. И если при основании слободки народ еще пытался компоноваться по национальному признаку, то возникшие позже кварталы были смешанными. На соседних участках могли уживаться немцы с русскими, англичане с ирландцами, и даже сами арабы с арабами. Санни, выкрикивая мне по ходу движения короткие комментарии, упомянул какие-то религиозные разногласия, но их сути он не понимал, а я даже вникать не пытался. У валькирий было миленько и уютненько, сразу чувствовалось, что жили здесь женщины. Санни, едва ступив на порог, распустил хвост перед встретившей его хорошенькой девушкой. Я бы тоже был рад так поступить, но на меня красотка обращала внимание ровно ноль, словно и не было тут никакого Петра Романова. Не самое приятное переживание в моей жизни. Немного освоившись, понял, что именно Зина, вдосталь налюбезничавшись, Санни нас все-таки познакомил, а непроспоренная бутылка была целью визита приятеля. Пришедшие на ум ехидные подколки приберег до возвращения, уж очень забавно краснел тот, кого за глаза звали ужасом. Еще через час, отмытый до скрипа, я млел от прикосновений тонких пальчиков Зининой напарницы, Марины, которая, может, и не профессионально, но очень нежно и аккуратно обрезала мои отросшие вихры. Не менее приятно было, что за представленный сервис удалось расплатиться самому, заново собрав местную убитую схему водосборника. А после стрижки меня ждали еще две комнаты наемниц постарше со схожими проблемами, а за это нас с Санни обещали накормить нормальной домашней едой. Доносившиеся из коридора ароматы уже заставляли сглатывать слюнки. Дожил. Работаю за еду и рад этому. Ять. Приглушенный звук взрыва и прошедшая следом взрывная волна заставили ножницы в Марининых руках дернуться и пройтись в опасной близости от носа. А потом мы с наемником стали свидетелями, как две милые барышни в мгновение преобразились в суровых валькирий. Ножницы завибрировали в деревяшке над зеркалом, за спиной раздался торопливый шорох, щелчки смыкающихся креплений, звуки проверяемых затворов, и вот уже только легкий аромат духов, смешанный с запахом оружейной смазки, напоминал, что в этой комнате недавно были женщины. Следом за ними выскользнули в коридоры мы. Далекие взрывы не прекращались, по крыше и стенам звучала подозрительная дробь, наверху послышался звон разбитого стекла и чей-то короткий вскрик. Сработала защита, окна прикрылись сплошными ставнями, разом оставив в темноте все здания, пока не зажглось тусклое аварийное освещение. «Серьезно тут», — высказался я на предпринятые меры. «Пока мне было не страшно, только неуютно». Слободка пережила три нападения, отозвался Санни. «В первый раз пришлось отстраивать почти с нуля три квартала. Каждое представительство теперь защищено, у ястребов тоже есть что-то похожее. А как мы узнаем, что происходит? Есть общая частота, скоро кто-нибудь сообщит. Санни». Позвала с лестницы одна из воительниц, тебя Хрисп зовет, глава валькирий, пояснил мне рыжий, пошли. Что-то вроде командного центра располагалось в подвале, чтобы туда попасть, нам пришлось миновать целых два усиленных поста. И если бы не сопровождавшая нас валькирия с жетоном, уверен, просто так мы бы не прошли. В помещении без окон несколько женщин в однотипной форме деловито вели переговоры по рациям и телефонам, делали отметки в блокнотах. Одна из них, лет 40, некрасивая, вся в шрамах и с коротким ежиком волос, отложила трубку, едва мы замаячили в дверях. «Христ, Санни, Кабан», поздоровалась с нами глава отряда, я тоже неуверенным кивком обозначил приветствие, про себя поражаясь оперативности информации. Если приятель наверняка был здесь частым гостем, то меня она видела впервые. «У меня для вас, мальчики, плохая новость. Это не нападение, это теракт. Ястребов больше нет». «Как?» – пошатнулся Санни. «На общий сбор каким-то образом пронесли взрывное устройство. Обвалилось полздание. К уцелевшей части не подобраться, от взрыва загорелось топливо, сейчас там вовсю бушует пламя. На Василия было больно смотреть, насколько белым он стал. «А что тогда за канонада?» — спросил я, видя, что рыжий не в себе. «Может, все-таки кто-то жив? Это рвутся боеприпасы со склада. И пока они не прогорят, никто даже не приблизится, чтобы начать тушить. На соседних с вашей базах уже есть жертвы, сейчас идет срочная эвакуация. Мне очень жаль, парни, соболезную. Даже мне далеко не весь состав ястребов был противен, чего уж говорить о Санне, отрубившем с ними бок о бок 6 лет, пусть и не все идеально у него в отряде было». Ошарашенный наемник перестал контролировать свои силы, заставляя всех собравшихся в штабе со страхом смотреть на зазмеившиеся по стенам и потолку трещины. «Вот теперь я безоговорочно поверил, что конопаты рыжий Санни и легендарный ужас пустыни – одно и то же лицо». С трудом вталкивая в себя ставший вдруг твердым воздух, я от души приложил его по уху. «Санни, ёпта, Санни, песок, песком можно потушить пожар!» – орал я, заламывая показавшуюся стальной руку, с уже почти сформированным воздействием, которым, подозреваю, можно было разнести весь фундамент, похоронив и нас заодно. «Да, Санни же!» В глазах приятеля появилось осмысленное выражение. «Там сейчас полный звездец, вы никого не спасете и напрасно погибнете». И дернула же одну из связисток каркнуть под руку пошедшему в разнос магу. «Санни, не слушай ее!» Перебил я идиотку, потому что еще слово, и ужас ее бы прикончил. «Твоя и моя защита, защита байка. Действуем наскоками, по 5 минут. Я веду, ты тушишь. Потом круг на зарядку, и снова. Пошли!» — рявкнул он, схватив меня за плечо и увлекая к выходу. Интерлюдия. «Хватит чистить!» Полковник хлопнул по столу ладонью, коротко и по существу. «Есть, коротко и по существу!» — вытянулся Кожевин перед начальством. После броска до места дислокации танк за номером 258 был загнан в техничку для замены щитового блока по ранее существовавшей договоренности с техслужбой. Блок из аварийного запаса был получен. В процессе замены выяснилось, что замена не требуется. Доклад окончен. В процессе замены выяснилось, что замена не требуется. Спасибо за новый шедевр. Будет что на старости лет в мемуары вписывать. И каким же образом разбитый вдребезги прибор оказался не требующим замены? Старший сержант Минакеев докладывает, что блок был починен силами экипажа в ходе ремонта, проведенного в пути до Феодосии. Я что-то не знаю, у старшего сержанта Минакеева девичья фамилия часом не Романов? Никак нет, господин полковник. К правящей семье Минакеев отношения не имеет. Вольно, лейтенант. А свой кругозор, Леонид, не мешало бы и расширять. И как человеку, и как командиру танкового взвода. Не знать фамилии изобретателя защиты вверенной тебе техники, стыдно. Виноват, не сообразил. А не мешало бы соображать побыстрее. И все же, блок починен или только склеен, чтобы создать видимость? Техслужба отвечает, что блок рабочий, тесты проходят по всем показателям, чуть ли не лучше расконсервированного. Хотя если приглядеться, то видно, что пломбы перепаяны. И что теперь, Леня? Мне начать верить, что у нас в батальоне завелся умелец похлеще заводских спецов? Никак нет. Прижал я сержанта, тот долго юлил, но к концу разбирательства признался, что блок ему починил тот самый заяц, которого они по пьяни в танке забыли, которого мы железным кулакам передали. Час от часу не легче. Я скорее поверю, что Минакеев тайный сын Романова и прирожденный руновед, чем, что мальчишка, полковник оборвал себя на полуслове и бросился перерывать стопку недавно переправленных с большой земли газет. Ага, вот оно, то-то мне Романов все время на язык просится. Погиб при трагических обстоятельствах, ведется следствие. А вот тут, одновременно с трагедией пропал при неизвестных обстоятельствах несовершеннолетний сын великого изобретателя, младший Петр Романов. Скорбящие родственники и близкие просят всех, кому известна судьба молодого человека, откликнуться за вознаграждение. Приметы. Звездец, Леня, кого мы прохлопали ушами. Полковник оторопело потянулся в сейф за дефицитным в этой стране коньяком, налил себе почти полстакана и выпил одним махом, заставив молодого мужчину судорожно сглотнуть вслед за тестем. А большое вознаграждение? Лейтенант вытянул шею, пытаясь заглянуть в процитированную статью. На домик вам с Ириной хватило бы, а мне на пенсион. Я сейчас попытаюсь связаться с Марсом, вряд ли, конечно, но всякое в жизни случается, может и не переправили мальчишку еще. Если нет, метнешься в Инбу, приказ я подпишу. А если переправил, то можно выяснить куда, за информацию тоже может заплатит. А Минакеев молчал раньше, пускай и дальше молчит. Намекни ему. Намекну, уж будьте уверены, Владимир Сергеевич. Леонид обещающе посмотрел на сбитые костяшки своего кулака, так намекну, что навсегда запомнит. Глава 6. 9 человек тяжелораненых из случайно уцелевшего лазарета, вот итог нашей с Рыжим четырехчасовой гонки со смертью. Двое спасенных умерло за следующие сутки, еще у троих неясны прогнозы, то ли выживут, то ли нет. По-хорошему их бы переправить домой, к нормальному медобслуживанию, но ястребы, банкроты. Сгорело все имущество отряда, а что не сгорело, покоится под холмом из песка, и разбирать его желающих нет. Наверняка окрестный народец мародерит помаленьку, но Санни не готов откапывать тела недавних соотрядников, а лично моего барахла там такой мизер, что я не рыпаюсь. Вообще-то, хоть что-то ценное наверняка осталось, имелся же и отрядный сейф, и личные вещи с деньгами наверняка нашлись бы в развалинах, но без Васиных талантов разгребать призванный песок придется до старости, а давить на наемника. Пока что маг влез в долги к валькириям, чтобы устроить вытащенных из пожара в их медкрыло. С песком Санни нереально крут, теперь сомневаться в этом глупо. Я бы его даже не пустынным ужасом обозвал, а чем-то пострашнее, хотя ужас тоже сойдет. На арабском его прозвище, кстати, звучит куда как загадочнее, и ужас – это неточный перевод. Но бояться его так и не стал. Для начала, даже в самой дикой ярости он минуты три потратит на слом отцовской защиты. Его коронные техники – фишки неточечные, а больше бьют по площадям, что потенциально дает мне хорошие шансы. За выигранное время я либо приведу мага в себя, либо постараюсь смыться. Во-вторых, я уже в уме примерно прикинул, какую схему из рун надо выстроить, чтобы нейтрализовать или свести к минимуму его воздействие. Когда другие дети составляли из кубиков свои первые слова, я составлял свои первые рунные цепочки. Это занятие было гораздо интереснее. И пусть в первом наброске конструкция получилась корявой и громоздкой, это уже повод смотреть свысока на фокусы наемника. Мне бы самый простой калькулятор, справочную библиотеку и материалы с инструментами, и через месяц-два уже появилась бы на выходе рабочая схема, а там уж сумел бы выкинуть лишнее и скомпоновать в удобный формат. Ну и, в-третьих, чего его вообще бояться, это же Санни. В том аду я открыл новые стороны его натуры, упертые и готовые идти до конца. О своей идее я пожалел уже на подъезде к базе, но, понукаемый им, продолжал носиться вокруг пожарища. Честно скажу, когда снаряды рвутся не где-то там вдали, а прямо перед тобой, как-то все по-другому видится. И даже, несмотря на суммарную защиту, несколько раз было близко, очень близко. Поначалу струхнул не по-детски, даже штаны смочил. Хорошо, что потом несколько раз водой обливались, и этот позорный факт прошел мимо свидетелей. Потом уже втянулся и перестал обращать внимание, да и склад боеприпасов Санни к тому времени хорошо присыпал, но первый час пробирало, это да. Зато теперь я кабан, стальные яйца. Санни, пустынный ужас и кабан, стальные яйца, да мы, епта, местные достопримечательности. Итог, мы нищие, в суммарном имуществе у нас только покоцанный байк, я ж говорю, пару раз было очень близко, и один почти целый комплект одежды на двоих. Вернусь, расцелую Машку, оба без документов, с тяжелораненными на шее, с де-факто несуществующим отрядом ястребов, в котором Санни обязан отслужить еще год, на нем же еще висит последний приказ командира. Пацан на твоей ответственности, зато с многотысячным состоянием на пальцах, а наши обереги этих денег стоят, проверено, но продавать их мы точно не будем, дураков нет, и савого какой репутацией. Где-то с неделю после событий в любом баре слободки нам наливали просто так, хотя лучше бы деньгами или на крайняк, жратвой. Почему наемник поперся после всего к валькириям, мне понятно, рассчитывал вместе с нашими ранеными получить приют, но выложившийся до донышка он не видел того, что видел я. Христ мягко, но непреклонно собиралась отказать, после чуть не устроенного мини-апокалипсиса в штабе наемниц, ужас пустыни перестал быть здесь желанным гостем. Я к тому моменту, конечно, тоже не выглядел бодрячком, но мало-мало соображал, поэтому судорожно искал доводы в нашу пользу, пока еще не прозвучало категорическое «нет». Шаря взглядом по пострадавшему кабинету, как назло натыкался только на последствия несдержанности мага, трещины по стенам и осыпавшуюся штукатурку, которую еще не успели убрать. А хорошо он силушкой здесь приложил, если учитывать, что Санни вовсе не целенаправленно бушевал, а так, понервничал немного, результат впечатляющий. Даже часть полок и фотографий со стен попадали. «Ну-ка, ну-ка, это же кошка, Аглая кошка», не удержавшись, подошел и поднял с пола рамку с портретом молоденькой наемницы. Христ и Санни, прерванные на полуфразе, недоуменно смотрели на меня. «Ты знаешь Аглаю?» – прищурилась Валькирия. На пальцах отсимофорил ей один из немногих известных мне сигналов наемниц. «Прошу помощи». Остальные, выученные шутки ради, когда кошка была в настроении. «Да, нет, опасность, тишина и противник там», моменту не соответствовали. Вслух произнес другое. «Сейчас она покруглее, хотя неудивительно в ее-то положении. Аглая ждет ребенка, мальчик, ты определенно должен будешь мне рассказ». Христ взяла паузу, прикидывая что-то про себя. «Ладно, Мальва покажет вам комнату, где можете устроиться на первое время». И она окинула наши грязные и измученные тела строгим взглядом, особо задержавшись на мне. «Ты за него отвечаешь», и незаметно для мага показала хитро закрученную распальцовку. «По-моему, что-то, связанное с обменом, боюсь ошибиться, хотя по контексту вроде бы подходит». «Само собой, спасибо, Христ, не забуду», — отозвался Санни, не уловив наших тайных переговоров и отнеся последние на свой счет. «Я же только согласно прикрыл глаза и ответил наемнице простым жестом. Да, как мы выживали следующую неделю, не очень интересно». Сказав «А», Христ не стала останавливаться и пошла дальше по алфавиту, выдав Василию кредит на снаряжение первой необходимости. Ставить в известность болезненно ответственного наемника Ястреба, что обеспечением по займу стали не его красивые глаза, а мой байк, ни она, ни я не стали. А подобрать магу обмундировку было той еще морокой. Далеко не все материалы выдерживали соседство с мощными техниками, свидетелем тому расползшаяся на Санне во время тушения пожара одежда. Поэтому первое, на что я уговорил его разориться, это на покупку выставленного на барахолке комплекта инструментов ювелира. Не совсем то, что требовалось, тем более набор был неполный, но лучше вряд ли удалось бы найти, и эта-то находка была сродни чуду. И, что особенно грело душу, на мое требование последовал только один вопрос. «Ты уверен, что нам это нужно?» «Да». И запрошенный лот был куплен. Вот так просто, без объяснений. Я, настроенный упираться до хрипоты, даже опешил от подобного жеста доверия. Доверие Санни распространялось на очень небольшое число людей, лохом по жизни он не был и в ходе торга сбил запрошенную сумму почти вдвое. Также упорно он бился и за каждую деталь своего будущего снаряжения, но в это я уже не встревал, занятый наблюдением за своим товарищем. То, что Василий, аристократ до мозга костей, было понятно и раньше, показанная сила лишь подтвердила мои подозрения. Это не бросалось в глаза, но знающий, поймет. Иметь такого даже просто в знакомых, весьма недурственный задел на будущее. Пусть семья его не отличалась заметным достатком, такой вывод я сделал из его слов, зато связи наверняка есть. Но таскался за ним хвостом я не поэтому, приятель меня восхищал. Отец меня тоже восхищал, но совсем по-другому, я отдавал должное родительскому гению, но слишком велика разница в возрасте была у нас с ним. Санни же единожды приняв меня на правах кого-то вроде младшего родича, он не менял своего отношения и последовательно знакомил с миром наемников, как делал бы то же самое для члена своей семьи. Неудивительно, что случайно поранившись, я, смеясь, предложил ему кровное побратимство, которое он легко принял, выцедив каплю крови из еще не затянувшейся ранки. Шуточное побратимство, ритуал которого мы придумали на ходу, не несло ни капли магии, ни к чему не обязывало, но в каждой шутке. Помимо бонусов от покровительства сильнейшего в слободке мага, такое отношение накладывало ответственность, поэтому двое суток пришлось, не разгибаясь, возиться с его покупками, пустив на усиление кроме легко доступных металлов одно из его золотых водных колец и собственную серебряную цепочку, перевесив мамин медальон на обычный шнурок. Потерять из-за тупой жадности только что приобретенного старшего брата не хотелось. «Не сметь киснуть, братишка!» Взъерошил Санни мои коротко обстриженные волосы, уходя на новый заказ. «Только я тебя прошу, пока меня нет, не высовывайся. Хватит уже драк. Как получится?» Прошепелявил я, еще не привыкнув к дыре в ровном некогда чистоколе зубов. Стоматологи в слободке водились, но драли, гады, за свои услуги даже не втридорога, а во все 10 раз. Пока оставалось только смириться. «Девчонок не обижай, за нашими присматривай». «Да, мамочка». За свои слова получил братский подзатыльник, У наемников что? Тайный бзик на этот жест? За мамочку, сыночка. Издевательски прошипел он. Примерно таким диалогом сопровождалось каждое наше прощание на протяжении уже 3 месяцев. Не все было гладко. Из спасенных ястребов еще 2 все-таки скончались, как ни возилась с ними отрядная медичка. Каждую смерть Санни принимал близко к сердцу и ходил темнее тучи. Я умерших не знал, поэтому переживать наравне с товарищем не мог, но, связанный секретным пактом с Христ, ходил за ним тенью, вытаскивая из пьяных приключений, попутно влипая в них сам. Все дело было в новом прозвище, которому до сих пор не знал, как относиться. Вроде бы лестно, но в приличном обществе им не представишься, не говоря уже о постоянных подколках со стороны соседок по общежитию. Ехидные и острые на язык наемницы быстро переделали стальные яйца в серебряные колокольчики, отбросив со временем прилагательное, и теперь я часто был вынужден откликаться на колокольчик. И если женщинам их юмор я прощал, беззлобно отшучиваясь, то за пределами базы репутацию не раз пришлось отстаивать, благо не все уроки Вершинина и компании выветрились из головы. Частично выезжал на собранных на коленке артефактах, но выбитый в одной из стычек передний зуб заставил возобновить когда-то заброшенные тренировки. Временное проживание у Валькирии переросло в постоянное. Успокоившись, Христ поняла плюсы от нахождения у них прославленного мага и, подозреваю, немало этим попользовалась и собиралась пользоваться впредь. Тешу себя мыслью, что и приложение в виде некоего кабана сыграло не последнюю роль. Как я теперь убедился, до меня никто не брался остановить потерявшего берега мага. Один раз даже срочно вызвали в бар, где он хладнокровно порешил донимавших его наемников из новеньких. Это сторожилы обходили его 10-й дорогой, а для новичков он выглядел таким же салагой, как они, то есть сходил за повод самоутвердиться. До меня, кстати, тоже обычно докапывалось незагорелое пополнение. Ветераны, если и имели что-то против, отлично понимали, что победа над сопляком очков им не добавит. А в тот раз, не скажу, что успокаивать и вытаскивать Санни из залитого кровью зала мне легко стоило, но в отличие от остальных я хотя бы мог это сделать. Вторым плюсом для Валькирии шло мое знание рун. Шаблонные последовательности соединений металлических закорючек были давно составлены и описаны. Их знали наизусть многие руноведы, но таких специалистов отец свысока называл ремесленниками, и я вслед за ним перенял пренебрежительное отношение. Нет большого ума заменить поврежденный блок на идентичный, только новый, а вот извратиться и составить заплатку самому, да еще с учетом доступных материалов, так и побежали подобные таланты прозябать в наемничьем городишке. Они и на родине со всем шиком устроиться могли, руноведение активно развивалось, и задач перед сравнительно молодой прикладной наукой стояло непаханное поле. Я же, без ложной скромности, мог составить цепочку практически из мусора и помимо прочего сделать красивенько, что немало значило там, где мы жили сейчас. Колокольчик, угадай кто, на глаза опустились нежные ладошки, а к спине якобы невзначай прижались упругие холмики женской груди. Пора бы привыкнуть, но дыхание все равно каждый раз перехватывало. Самая влиятельная после командира отряда наемница Валькирии была бессовестно молода и красива, и ни одному мне являлась в ночных фантазиях. Если кто-то подумал, что незабудка магичила наравне с Санни или имела 100 подтвержденных, то он глубоко ошибся, ничего такого за 22-летней красавицей не числилось. Что касается магии, то давно известно, что одаренным может стать только человек с отрицательной группой крови, а их и так всего 10-15 населения, к тому же может стать и станет, разные понятия. Способности требовалось развивать, уметь правильно дышать, постоянно делать специальные упражнения и все это желательно с самого раннего возраста. Упустил нужное время, и все, вторым Мерлином уже не будешь, многих это тормозило. Вот и получалось, что вырастить хоть сколько-то крепкого мага могли только такие же маги, воспитанные в свою очередь такими же магами. Короче, волшба давно стала наследственным делом, в котором самоучки вроде отца редко чего-то добивались, и даже я со своими нынешними 50,5 единицами считался хорошим результатом. Уникумы наподобие моего товарища со статусом за 1000 вообще рождались 1 на 1 000 000, и все они обычно принадлежали старой знати, еще со времен царя Гороха занимавшейся целенаправленной селекцией. Если и затесались среди сильных магов простолюдины, то это либо дворянские байстрюки в первом поколении, либо фантастически редко встречающиеся самородки, которых опять же быстренько прибирала к рукам та же аристократия, правдами и неправдами заманивая в младшие ветви рода. Незабудка же со своей второй положительной, бирки на форме наемницы носили наподобие армейских, была стопроцентным немагом и даже в поле, по-моему, ходила только раз в полгода, чтобы подтвердить квалификацию, не более того. Скромный голубой цветочек была казначеем, вторым по важности человеком отряда. Нет, так-то у Хризб были замы, и чтобы командование добралось до незабудки, требовалось ликвидировать человек 10 офицеров, но это на задании, которые, повторюсь, наемница выполняла нечасто. А вот в слободке ее все валькирии разумно опасались, так как по большей части ею определялась доля каждого бойца. Мужчин в отряде не было принципиально, но не называть же рядовых наемниц бойцыцами, и порядок выплат. Она же занималась реализацией трофеев, и обиженных ее способностью выбивать из покупателя максимальную цену я пока что-то не встречал. Будка, ты ли это? Недавно узнал, что любой позывной в критической обстановке сокращался до 1-2 слогов, чем не повод подразнить наемницу. А песик внутри тебя сегодня на цепи, мелкий, готовься к смерти. Инстинкт самосохранения завопил. Беги. И я ему последовал, не отвлекаясь на стати девушки. Традиционный забег по общежитию стартовал. Гав-гав. Перевалившись через перила, я продолжал дразнить наемницу. Колокольчик, ты ответишь. Донеслось вслед, когда я преодолел примерно половину пути до собственной комнаты. Лучше сдайся сразу. Ага. Аглая тоже так кричала иногда, но ни разу не пощадила при поимке. Это тоже. С незабудкой мы сразу же друг друга не взлюбили. Я, когда она, прикрываясь моим договором с Христо возможности работать в их техничке, попыталась навесить ремонт 2 дополнительных вездеходов сверх 1, оговоренного с главной валькирией, она, когда я ее послал по известному адресу. Прошли те времена, когда кабан готов был работать за еду и кров. Точнее, эти 2 условия уже были отработаны. Корячиться дальше за просто так я был в корне не согласен. И ведь знала же, сучка, что для приютившихся отечественниц цена услуг выставлялась вполне умеренной, но эта любовь к халяве выводила меня из себя. Будочка, а где у тебя табличка? Осторожно, злая собака, как твоя внутренняя сучка поживает? Гав-гав. После первой ссоры со стороны казначея пошли в ход женские чары, а среди основного контингента наемниц мало было тех, кто мог похвастаться приятной внешностью. Многих портили шрамы, чересчур загорелые обветренные лица, излишне короткие стрижки и мощные неженственные фигуры. Приятное исключение составлял примерно 10 девушек, одна из которых, Зина, была подружкой мага, а остальные либо имели постоянных кавалеров за пределами базы, либо ГМ, неудобно говорить, но в общем, интересовались людьми собственного пола. Голубой цветочек среди них стояла на особицу, высокомерно и как должное принимая ухаживание и мужчин, и женщин, но никому не отвечая взаимностью. По-моему, она вообще всех людей ненавидела. В первый раз, поведшись на флирт и заигрывание, я выполнил для нее очень трудоемкую и дорогостоящую работу по ремонту и переделке ее багги. Но, не получив даже символического поцелуйчика за свои труды, свернул благотворительность. С категорией девушек-динамо я не имел дел принципиально. Она же, не поняв своей ошибки, раз за разом пробовала мое «нет» на прочность. Дальше мы оба пошли на конфликт. Незабудка по-прежнему пыталась с меня что-то стрясти бесплатно, а я в ответ выводил ее из себя. Когда цветочку надоедало дразнить меня своей мнимой благосклонностью, в ход шли угрозы выселить нас с Санни, но их пресекла начальница отряда, дав понять, что заинтересована в нашем дальнейшем проживании на базе. Поэтому, сколько незабудка не бесилась, ее слова оставались лишь словами, пока командиром оставалась Христ. Будка, я понял, внутри тебя живет борзая, уж очень ты борзая. Но, помимо неисполнимых угроз, имелось еще вполне реальное, повалять меня по полу. И здесь глава отряда была бессильна, в мелкие разборки между бойцами командование не встревало, а до крупных девушки не доводили сами. Единственное, поссорившихся наемниц никогда не ставили в пару, но это, по-моему, логично. Мне же напарником незабудки стать не светило, а по мнению старших валькирий на периодические трепки я нарывался сам, так что и должен был готов принимать последствия своих слов. Захлопнуть за собой дверь в комнату я не успел, крепкий ботинок встал между косяком и дверью. Ноге, похоже, досталось даже через обувь, потому что наемница вскрикнула, прошипела что-то нецензурное, а после нарушила негласное правило базы, не заходить без приглашения на чужую территорию. Драться в комнате – не то же самое, что в коридоре. Первый же удар снес меня на Васину кровать, на которой я, пользуясь его отсутствием, разложил несколько готовых и полуготовых изделий. Законченным падение было не страшно, они уже были сформированы в блоке и запаяны, а вот только-только составленным. Ажурная конструкция, пинцетом выложенная на специальной доске, похожая на узор, составленный из незакрепленного бисера, фонтанчиком подпрыгнула на пружинах матраца и рассыпалась по постельному белью и на пол. Мои руны. 4 вечера работы с жутко неудобным моноклем ювелира на глазу. Зря. Кличка Кабан досталась мне не только из-за трансформации имени, и не только из-за лести приятелей и одноклассников. Впервые это прозвище прозвучало, когда мы с Сашкой Менщиковым, едва познакомившись после его перевода в нашу школу, насмерть сцепились из-за какой-то ерунды. Саня старше меня почти на 2 года, уже тогда был крупнее и сильнее, но это его не спасло. Впав в раж, я снова и снова поднимался и бросался на противника, пока в итоге не достал. Если бы не свидетели, в десяток рук растащившие нас, неизвестно чем бы вообще закончилась та стычка, себя я не помнил. Но это все дела давно минувших дней, а за последующие годы состояние берсеркера меня ни разу не посещало. До сегодняшнего вечера. Незабудка тоже была старше меня и не столько сильнее, сколько опытнее. В предыдущих стычках я чаще проигрывал, чем сводил в ничью, применять против пусть вредной, но красивой девушки те же артефактные кастеты, усиливавшие удар, так же, как против наемников мужчин, мне не позволяло воспитание, а иных преимуществ у меня не имелось. Отцовская защита срабатывала на других скоростях, заложенный в ней конструкт был отчасти сродни блоку управления щитами. Отклонив летящую пулю, он не спасал от обычного удара рукой, полноценно включаясь лишь при получении мной посчитанного отцом критическим количества повреждений. Красный туман ярости смыл поток холодной воды, обрушенный на голову и спину, а я еще чинил им водосборники. Но, оглядев разгромленную комнату, удерживаемую одной рукой погнутую металлическую кровать, под которой пыталась спрятаться незабудка, маячившие в дверях встревоженные лица старших наемниц и разгневанную Христ, держащую пустое ведро, опомнился. Мебель, мгновенно ставшая обратно тяжелой, с грохотом соскользнула на пол, едва не задев скулящую девушку. «Ко мне в кабинет, живо, оба!» К чести своей командир отряда внимательно и спокойно выслушал и нас обоих, и свидетелей, прежде чем принять решение. «Оба хороши!» Ее взгляд уперся в потрепанную незабудку. «Ты идешь и помогаешь прибрать убитую вашими стараниями комнату. Уборка, пока я не скажу, хватит. Потом неделя нарядов по базе». Наемница оскорбленно дернулась, до сих пор благодаря несколько привилегированному положению дежурства по базе ее не касались. «Теперь ты». Христ перенесла внимание на меня, а мне под ее тяжелым взглядом становилось все неуютнее. Перспектива остаться без крыши над головой замаячила в полный рост. Мы бы, конечно, не пропали, ни с Саниными связями, но вряд ли бы нашли где-нибудь столь хорошие условия. Валькирии были одним из немногих целиком русскоговорящих отрядов, а к тем же немцам или англичанам маг бы ни за что не пошел. Сводные межнациональные отряды славились своей беспринципностью, что тоже его не устраивало. Достаточно было посмотреть на руины бывшей базы ястребов, чтобы понять, чем это может закончиться. Гостиница нам не подходила наличием медленно идущих на поправку 5 бойцов. Больницы, как таковой, в Слободке не имелось, а обеспечить им соответствующий уход силами наемного врача было малореализуемо. Начать с того, что медики в поселке были наперечет и в основном сидели на постоянных контрактах с каким-либо отрядом. Ну и, разумеется, ценой таких услуг, альтруистов здесь не водилось. А подкладывать 5 мужикам судно, готовить и разносить специальную еду, делать уколы и ставить капельницы, слушать нытья и жалобы, может, один день ради Санни я бы и продержался, но вряд ли больше. Мне эти люди были никто. Добавим еще Васину зазнобу Валькирию, нормальную кормежку за разумную плату, просто хорошие отношения с наемницами, и получится, что съезжать отсюда нам не с руки. По головке меня маг за такое не погладит. Только ради прежней дружбы с Аглаей только на первый раз я стерплю твое поведение, но еще одна такая выходка, и мое гостеприимство исчерпает себя. Уже совсем было облегченно выдохнув, следующего конфликта я допускать не собирался, услышал собственное наказание. Мне кажется, ты не слишком ценишь то, что имеешь, и злоупотребляешь статусом гостя. Отряд не гостиница, где каждый живет сам по себе и делает, что хочет. Отныне, ты подчиняешься общему распорядку базы. Подъем, тренировки, дежурство, с сегодняшнего дня это касается тебя так же, как и остальных. А Санни? С беспокойством спросил я, потому что наемник, любивший в свободное время подольше поспать, явно не обрадуется нововведением. «Расслабься», — с насмешкой произнесла Христ. «Режим дня пустынного ужаса — это его личное дело. Он, в отличие от тебя, от повседневных дел базы не увиливает. А чтоб ты проникся, что мы здесь не просто цветочки нюхаем, получишь тоже неделю нарядов вместе с незабудкой. Попробуешь нашей обычной жизни и, я надеюсь, с большим уважением будешь относиться к бойцам и язык придерживать. Тебе все ясно?» «Ясно», — хмуро отозвался я. «Тогда марш на уборку комнаты оба. Через 3 часа проверю результат. Свободны». Коварство и расчетливость Христ, ее же знание психологии я оценил не сразу. Вынужденный помогать незабудке, никто же не ожидал всерьез, что я сходу смогу сам во всем разобраться, поневоле, но впечатлился тем возом работы, который волокли на себе валькирии даже в свободное от заказов время. Во-вторых, заценил саму наемницу на ее поле, и вынужден был признать, что популярность и растиражированная надежность валькирии, их репутация и постоянное нахождение в первой десятке по рейтингу слободки, во многом результат действий этой девушки. Ее холодный ум, казалось, вмещал в себя все, и прогноз погоды по всем регионам довольно немаленькой Аравии, и кто из повстанцев какие области занимает, с кем дружит, а с кем бьется насмерть. Названия и географические координаты всех значимых населенных пунктов, расположение русских баз, где в случае тяжелого положения можно было бы получить помощь, расположение лояльно настроенных арабских частей, расписание значимых религиозных праздников. Ведя переговоры на 4 языках, она могла отказаться от денежного предложения и взять с виду невыгодный заказ, и ни разу на моей памяти не ошиблась. То, что виделось мне плевым делом, в итоге обернулось для другого отряда тяжелыми потерями, а ерунда, на которую я не стал бы распыляться, удачным рекламным ходом, добавившим отряду новых заказчиков. К слову, не все из перечисленного я понял за ту неделю, но именно тогда возникло уважение, и тогда же зародилось сочувствие. Наемничья жизнь девушке не нравилась, и пусть она старалась этого не показывать, но иногда недовольство проскальзывало в слове или жесте. Но, как и меня, ее что-то здесь держало. Причин незабудки прятаться на краю света я не знал, а что касается себя. Помимо очевидных трудностей с документами и отъездом на родину, слободка оказалась не худшим местом, чтобы переждать 1,5 года. Какая-никакая клиентская база уже сформировалась, меня здесь стали ценить не как соложонка-наемника, то есть не как, а как специалиста по рунам, способного обойтись местными материалами. Комнатушка в общежитии стала обрастать личными вещами, а сам я – связями и привязанностями. К тому же с гибелью отца я остался совсем один, а здесь был Санни. Несовершеннолетний Петр Романов против всего света, это звучало пафосной насмешкой. А вот Санни, пустынный ужас и кабан, стальные яйца начинают и побеждают. В таком виде высказывание имело право на жизнь. Я пока еще не набрался храбрости рассказать Санни свою историю, но уже начал прикидывать, как бы привлечь мага к своим планам мести. Вопрос, что в первую очередь должен сделать настоящий русский человек мужского пола, попав на чужбину. Поправочка. После того, как разберется с основными задачами выживания и немного освоится на новом месте. И уточнение. Этот человек обитает в женском общежитии, расположенном в стране, живущей по законам ислама. Озвученные в несколько голосов вопросы, судя по решительному виду валькирий, требовали немедленного ответа. Версий в голове, зажатой вместе с остальным телом в темном закутке базы, родилось немыслимое количество, но с самыми смелыми пришлось сразу же расстаться, даже у зайки, 2-метровой гренадерши, с невинным видом опершейся на стену слева от меня, в слободке имелись поклонники, сказывался перекос полов в профессии. На фоне брутальных солдат удачи я вряд ли имел шансы. Итак, еще варианты, самогонный аппарат, не выдержала моей тупизны сойка, занявшая зеркальную зайки позицию справа от моего стиснутого их статями тельца. Что, прости, прозвучавшее было максимально далеко от всех успевших мелькнуть догадок. Самогонный аппарат, как для маленького повторила одна из массовки, полукругом стоящей передо мной, кажется, Дага. Эй, а ничего, что я не знаю его устройства, возмутился я, но ты же мужчина. Спокойно, словно данное высказывание все объясняло, парировала Сойка. Тогда свари мне завтра борщ, вырвалась прежде, чем успел подумать, с дуба рухнул, отпрянула наемница, славящаяся способностью превратить любые продукты в несъедобное месиво. Но ты же женщина, передразнил ее я. Тихий щелчок передергивания затвора пистолета заставил обратить внимание на пот, резко потекший по спине. Жарко, наверное, опять кондиционер забился песком. Еще более тихий звук возвращаемого на место предохранителя принес облегчение, но Зайка, с задумчивым лицом залюбовавшаяся собственным маникюром, не дала насладиться наступившим ощущением. Вероятно, для наилучшего ракурса она сжала кисти обеих рук в кулаки, которые по размерам немногим уступали моей голове. «Колокольчик, ты не понял». Амазонка оторвалась от завораживающего зрелища облупленного лака и все с тем же отрешенным видом провела левым указательным когтистым пальцем по ряду колец на правой руке туда и обратно. И еще раз, туда и обратно, медленно. Дрожь в груди списал на негодование грубыми поделками и подделками, даже простое водное кольцо стоило около полугодового заработка рядового наемника. Носить по пять за раз, как Санни, мог себе позволить только да только он и мог себе позволить, помимо нехилой цены артефакта требовалось еще и Васиной мощью обладать, чтобы запросто по новой заряжать после срабатывания. Понял, поспешил заверить ее я, а то и остальные как-то тоже заинтересовались собственными украшениями. Полное убожество, между прочим, барышни. Но неужели за 10 лет существования отряда никто не мог его сделать? У старших есть, пояснила Сойка с недовольной миной, двое-трое из полукруга с поджатыми губами подтвердили ее слова, но нам от этого не холодно, не жарко. А сколько стоит выпивка в местных забегаловках? Продолжать не стоило, все местное бухло было либо привозным, либо творением слободкинских умельцев, и, по слухам, свободно продавалось только здесь, за пределами сити чего-то крепче кумыса, пойло на любителя, достать не представлялось возможным. Живя в ограниченном мерке выдавленного в пустыню наемничьего городишки, я периодически забывал, что Коран алкоголь не жалует. Если отбросить полушутливые полусерьезные угрозы наемниц, мысль здравая. Времена, когда нас с Санни угощали все, кому не лень, канули в лету, а я уже успел убедиться, что выпивка в слободке являлась валютой не менее ценимой, чем рубли или риялы. Мне-то при местном жарком климате разве что пива холодного иногда хотелось, но старожилы из наемников как-то умудрялись потреблять и более крепкие напитки, и нужные мне сплавы частенько проще было выменить на бутылку, чем купить. Специфика места, устройство хоть кто-нибудь знает, колокольчик, если б знали, нафига ты нам тогда, хорошо, резко согласился я, отрываясь спиной от стены, но условие, сделаю, никаких колокольчиков. Я кабан, запомнили, заметано, колокольчик, за всех ответила Сойка, задавив Зайку взглядом, сделаешь, забудем, только ты учти, до Нового года осталось всего ничего, учту, вырвался я из окружения, хорохориться я мог сколько угодно, но трудно, если не знаешь, а еще и забыл, врачиха Валькирии с многоговорящим позывным Грелка, которую я небезосновательно подозревал во владении интересующим меня аппаратом, послала, в общем, есть мнение, что, несмотря на доплату от Санни, наши с трудом выздоравливающие дятлы ястребы ее задолбали, нет ничего хуже беспомощного мужчины, очень медленно идущего на поправку, но на даму кавалер наговаривать не будет, так что спишем ругань Грелки на смену времен года и забудем. Знакомыми по слободке тоже ничего не вышло, неудачники знали только общий принцип перегонки, это, конечно, было больше, чем знал я, но не намного, а те, кто имел конкретное представление, не спешили делиться секретом, опасаясь потерять клиентуру. Положение спас вовремя вернувшийся Санни, этот аристократ, казалось, знал все. Со смехом он просветил меня в таком необходимом для каждого русского мужчины вопросе, и уже через сутки после его приезда агрегат обрел черты в металле. Радости молодняка Валькирии не было предела, так что Новый год, несмотря на отсутствие брата, у повстанцев случилось зимнее обострение, и маг был нарасхват, мы встречали весело, дегустация фруктовых настоек, нечистый же спирт нам пить, прошла на ура, утро, день, 1 января вышло не менее занимательным, продрал глаза в собственной кровати голым, в компании столь же неодетой незабудки, было, не было, в голове зияла абсолютная пустота. Судя по полному недоумению молчанию бухгалтерши, ее одолевали те же сомнения. Глядя с постели на недовольно сопящую в поисках деталей собственного костюма наемницу, сетовал на провалы в памяти, фигурка у нее была что надо. Вот чтобы мне стоило помнить хоть что-то, и немного жаль было нашего вооруженного нейтралитета. После памятного осеннего совместного недельного дежурства по базе мы не стали друзьями, но научились как-то мирно сосуществовать, а теперь пиши все по новой. В то, что цветочек спустит все на тормозах, мне не верилось. 1 января слободка на 3/4 вымерла. Не сильно интересовался, кто пытался взять поселок раньше, но, считаю, они явно выбрали не тот день. И если бы 4-й штурм состоялся сейчас, то встать в оборону было бы некому. Ожил Сити только ближе к вечеру, когда больное население пошло по гостям, а похмеляться, ну, то есть, конечно, лечиться. Прослонявшись по знакомым техникам остаток дня, угощая своими запасами и причащаясь чужими, вернулся и заперся в комнатушке. Слишком не похоже было то, что творилось вокруг, на привычные семейные посиделки. Ни снега, ни елки, ни подарков. Стук в дверь прервал рефлексию. «Можно?» Незабудка протиснулась в комнату мимо меня. Ожидал всего, чего угодно. Упреков, ругани. На всякий случай проверил, что никаких незаконченных изделий в доступной близости не наблюдается. Но девушка принялась спокойно раздеваться. «С меня ржет пол отряда. Остальные полбазы будут ржать завтра, когда сплетня разойдется». Незабудка с вызовом посмотрела на меня. «Я хочу убедиться, что это хоть того стоит». Вид силуэта, подсвеченного загороженной лампой, сбил дыхание. Грустные воспоминания вылетели из головы сами собой. Сделав шаг навстречу, выдохнул в сладкие губы. «Ты слишком много говоришь, интерлюдия. Христ, можно к тебе? Что-то случилось?» Встревоженно взглянула наемница на позднего гостя. «Что-то с малышом, малыш. Слышал бы тебя этот малыш». Добродушно усмехнулся Санни, устраиваясь в кресле. «Он же кабан, стальные яйца. И никак иначе. Для меня он прежде всего малыш, золотые руки. Или курочка, золотые яйца». Заломил мак рыжую бровь, намекая на все возрастающую выгоду валькирии от наличия в техничке юного мастера рун. «Дались вам эти яйца, словно без них жить невозможно». «Кому как», — отозвался мужчина, «кому как, но я не об особенностях анатомии пришел к тебе поговорить. А ты что-то имеешь против? Или вас не устраивает мой процент?» В голосе командира отряда прорезались царапающие нотки. «Ау, Христ, придержи коней». Санни приподнял обе ладони в примиряющем жесте. «Чего ты такая ершистая? Я ничего подобного не имел в виду. Извини, это я на нервах. Просто ты не представляешь, как часто его стараются переманить. И условия сказочные предлагают, и процент минимальный. Это нам с тобой ясно, что надуют в чем-то другом, но своего ума же не вложишь. Спасибо, Христ, что присматриваешь, хотя на этот счет ты зря волнуешься». «Ни за что. Он моя единственная ниточка к Аглае. Так и хочется иной раз шваркнуть его об стену и вытрясти. Где она теперь? Только ведь уйдет в несознанку. И угораздило же нас с ней так поссориться напоследок. А в другой раз смотрю на него и вижу сестру. Не знала бы точно, приняла бы за племянника. Очень заметно, что она приложила руку к его воспитанию. Так что мы с тобой, Санни, можно сказать, родственнички теперь, благодаря одному мелкому колокольчику. Сама только так не назови его, обидится. Малыша от тебя он еще стерпит, а колокольчиком его только незабудка называть может. Вот, тоже не было печали. Кто мог предположить, что они так споются? И по отдельности-то язвы, а не люди, а уж вместе. Не дай бог, разом им на язык попасться. Но Санни, Христом Богом прошу, осади его немного. Пусть поменьше по слободке шатается. Я к тебе с этим и пришел, Христ. Засиделся он. Сколько парень уже здесь? Больше чем полгода? Почти 8 месяцев. Женщина согласно кивнула. Вроде бы не так давно, а уже представить себе невозможно жизни отряда без одного наглого юнца. А что он видел, кроме слободки? Потому и лезет во все приключения, что заскучал. Он же не только руновед, но еще и 17-летний пацан. Про себя валькирия отметила оговорку Санни. До сих пор она даже возраста весьма выгодного постояльца не знала. Примерно предполагала, в принципе почти попала, всего на год промахнулась. Ты не представляешь, как он мне уже мозг выил своими просьбами взять хоть куда-то. У меня Зинка подарки не так клянчит, как пацан куда-нибудь выбраться. И что ты от меня хочешь? Я понимаю, что вам с местными порядками не до экскурсий, но очень прошу, возьми простенький контракт до какого-нибудь большого города, я по ставке любой твоей валькирии схожу за компанию, лишь бы не ныл, а подышит пылью, посмотрит на нашу работу, глядишь и обратно в техничку запросится. По ставке любой валькирии, говоришь, задумчиво протянула наемница, а ты хоть представляешь, насколько это от твоего обычного гонорара отличается? Христ, я не вчера родился, и ставку эту прошу парню отдать, я же понимаю, что вы ему не заплатите, а только как балласт прихватите. А так, пусть порадуется, что наемником побыл. Валькирия помялась немного, а потом задала давно интересующий ее вопрос. Санни, ты святой? Ну ладно, ястребы, с которыми ты носился. В конце концов, соотрядники, у тебя с ними контракт. Твою заботу можно понять, но парень-то, он же тебе никто, приблуда. Для друга, слишком большая разница в возрасте, для сына, слишком маленькая. Братьев у тебя нет, мы давно знакомы, я бы знала. Отец парализованный, мать, две сестры, обо всех я слышала так или иначе. А о брате никогда ни слова не было, да и не похожи вы с ним. Ты рыжий, бледный, он чернявый и смуглый, ничего общего, о себе почти ничего не говорит. О судьбе Аглаи с трудом вытянула, так и то адрес до сих пор не дает. Уверена, ты о нем тоже мало знаешь. Так почему? Открытое улыбчивое лицо замерло, а светлые глаза наполнились льдом, напомнив валькирии, что перед ней не просто молодой коллега по ремеслу, а сильнейший маг, убивший людей больше, чем весь ее отряд вместе взятый со времен основания, и до кучи имперский аристократ в черт знает каком колене. Мы уже много лет друг друга знаем. И я не стану заострять внимание, что ты сейчас нарушила основную заповедь наемников, не лезть в душу, от этих слов повеяло холодом, все мы тут не святые, но ты еще ошиблась почти в каждом утверждении, и друг, и брат, и побратим, все вместе, а остальное тебе знать незачем, мужчина поднялся, давая понять, что разговор окончен, так подумай насчет чего-нибудь простенького, иначе потеряем пацана, а мне бы этого не хотелось. Дверь мягко закрылась за собеседником, погружая кабинет в тишину, но последние слова долго еще звучали в голове испуганный Христ. Солнечный Санни нечасто становился для своих пустынным ужасом, но если такое случалось, никто не мог игнорировать его настоятельные пожелания, а у единственного исключения, известного наемницы, помощи в этот раз просить было бесполезно.